Глава вторая. Чем дальше от Петербурга, тем больше внимания оказывалось курьеру. О смерти государыни и о восшествии на престол императора Петра III уже было известно везде. Но приезжих из столицы в далеких городах еще было очень мало. О новом государе почти никто ничего не знал. Знали только, что он приходился племянником императрицы Елизавете Петровне и внуком Петру Великому. Но о семье его отца, немецкого принца, о родстве новой государни было в глуши немного сведений, а о событиях, о духе, о прочности нового царствования еще того меньше. Поговаривали втихомолку, что может вернуться на престол потомство царя Ивана Алексеевича. Обо всем этом Михайлов не знал решительно ничего, но свое ремесло он знал отлично и на станциях придавал себе таинственный вид. На вопросы отвечал: «Тайна грудью крыта, а грудь под оплекой». Или что-нибудь в таком роде. Если же раззадоренные любопытством люди давали наводку, описывал наружность царя и царицы, хотя ни разу их не видал. Спрашивавшим о новых порядках и о слухах не отвечал ничего, так как опасался тайных подсыльщиков, но к вопросам прислушивался внимательно и становился по мере удаления от Петербурга все осведомленнее о столичных событиях. Он благополучно проехал через Засурский лес, пользовавшийся худой славой. Знал, что разбойников в России много меньше, чем рассказов о разбойниках. Однако пистолет держал наготове. Ехал за совесть, делая иногда по 150 и по 200 верст в сутки. Отдохнул немного на суксунских демидовских заводах, где всех проезжих и дворян, и купцов, и простых содержали бесплатно сколько угодно времени. За Кунгуром начинал подниматься Уральский хребет. Курьера стало приглашать и начальство, приказывало накормить как следует, давала на чай, где пятак, где гривенник, и спрашивала, как и что в Петербурге. Он отвечал отрывисто, таинственно и держал себя, как власть с властью. О пакетах, которые он вез, его не спрашивали, это не полагалось, да и никого особенно не интересовали пакеты, адресованные другому начальнику. Дни становились все холоднее. Места все пустыннее, на тракте случалось проезжать верст 80, не видя станции. Михайлов ночевал в сторожках или, съезжая с тракта, в крестьянских избах. Там от денег за еду и ночлег почти всегда отказывались. Это было приятно, но разговаривать с мужиками ему было неинтересно по их невежеству и безразличию к столичной жизни. Впрочем, говорил и с ними. Сначала грубо и презрительно, потом смягчался от водки и общего почтения и рассказывал, что послан к одному ссыльному, который на море, на океане, на острове, на Буяне, как бык печеный ест чеснок толченый. Но на темных мужиков красная речь не производила должного впечатления. За Яиком дорога стала еще тяжелее из-за свирепых холодов, скуки и безлюдья. Нелегко было доставать и продовольствие. Водка была везде, не пуншевая, конечно, а простая, но все дорожало с приближением к сибирской губернии. Появилась растительность, неизвестная курьеру ни по виду, ни по названию: крушина, боярка, черный тополь, сибирский кедр. Показались глубокие пропасти, грозные, в полдень темные леса, называвшиеся здесь кандовыми, никаких форштмейстеров никогда не видевший. Изредка с адским топотом и ржаньем, вызывавшим невольный ужас, проходили по тракту перегоняемые косяки бесчисленных коней. Появились инородцы, по всей видимости, некрещенные, а среди русских — люди со зверскими клейменными лицами и рваными ноздрями. Край был страшный. Михайлову велено было сообщить об указе первым же властям Туринского округа. В небольшом городе на тракте он явился по начальству и вручил свой пакет. Узнав, в чем дело, полицейский капитан изменился в лице, прочел бумагу,